Загадка Бэтмена. Вместе с приятелем, хабаровчанин Дмитрий Никонов, путешествовал по реке Бикин, впадающей в Уссури, и вот однажды ночью они услышали протяжные крики, похожие на плач женщины. Причем источник звука не стоял на месте, а двигался. Вопли и подвывания слышались то из одного, то из другого места. Путешественники, как признался Дмитрий, испытали леденящий душу страх. Потом, уже во Владивостоке, они услышали историю о летающем человеке, якобы обитающем в дебрях Уссурийской тайги и южной части Приморья. Что же это за загадочное существо живет в Приморской тайге? Этим вопросом, между прочим, задавался еще знаменитый исследователь Уссурийского края Арсеньев. Вот что он писал в одной из своих книг. «Собака моя плелась сзади. На тропе я увидел медвежий след, весьма напоминающий человеческий. Альма ощетинилась и заворчала. И вслед за тем кто-то стремительно бросился в сторону, ломая кусты. Альма плотно прижалась к моим ногам. В это время случилось то, что я вовсе не ожидал. Я услышал хлопанье крыльев. Из тумана выплыла какая-то масса, большая и темная, и полетела над рекой. Собака выражала явный страх и все время жалась к моим ногам. В это время послышались крики, похожие на вопли женщины. Вечером удэгейцы принялись оживленно обсуждать версию о том, что в этих местах живет человек, который может летать по воздуху. Не верить этому свидетельству Владимира Клавдевича может разве что отъявленный скептик. Арсеньев очень дорожил своей научной репутацией и о том, в чем не уверен, не стал бы писать. Между прочим, в досье президента Приморской ассоциации уфологов Александра Ремпеля есть аналогичные факты, касающиеся летающего человека и относящиеся уже к нашим дням. Любопытен, например, рассказ известного дальневосточного следопыта Йен Ван Шана. Однажды его в течение нескольких минут преследовали женские вопли. Самого существа таежник не видел, но в панике бежал по тропе более километра и с той поры никогда не возвращался на то место. Может быть, он испугался криков какой-нибудь птицы? На такие вопросы Йен Ван Шан обижается. Прожив всю жизнь в тайге, он узнал бы по голосу любую птицу. Это было что-то другое, неведомое ему существо. Охотники рассказывают об этом существе, якобы замеченным в районе гор Пидан и Облачное. Его не раз слышали в 1930-х, 1940-х годах в этих краях. Известен и такой факт. В 1944 году в хозяйстве близ Екатериновки, южная часть Приморья, работали шестеро солдат во главе со старшиной. Однажды вечером двое из них возвращались на телеге с продуктами из деревни. Не доезжая 3 километра до хозяйства, солдаты увидели огромный, спускающийся к земле, светящийся шар. В момент приземления шара послышались душераздирающие женские вопли. Бросив телегу, парни помчались в хозяйство. После этого они панически боялись темноты, рассказывали о летающем человеке. Записал Александр Ремпель и рассказ охотника Куренцова. Ночью охотник вдруг проснулся от ощущения, что за ним наблюдают. Боковым зрением увидел, как планирующим полетом с крутым снижением на костер стремительно падает что-то огромное и темное. Опрокинувшись на спину, чтобы избежать столкновения, охотник увидел, как над ним, едва не касаясь земли, пролетел человек. Куренцов запомнил перепончатые крылья, похожие на крылья летучей мыши, быстро вскочил, спрятался за ствол ближайшего дерева, откуда не выходил до рассвета. Утром обследовал все вокруг, но никаких следов не обнаружил. Еще более жуткий страх пережила семья Иваницких. Поздней ночью она была разбужена в своей избе необычно громким стрекотанием, схожим по тембру с песней сверчка. Сверчок, однако же, быстро замолк. Глава семьи обнаружил, что звук доносился из-под кровати, и увидел под ней необычайное, забившееся к стене существо. Не то собака, не то еще кто-то. Попробовал выманить, не получалось. Иваницкие начали бросать под кровать тапочки. Собака дернулась и неожиданно выбросила вперед длиннющий хобот, которым попыталась обхватить ноги хозяев. Тут уже перепуганное семейство вынуждено было обороняться и бить существо, чем попало, а дети брызгали в него дихлофосом. Существо сжалось, откатилось в дальний угол и затихло. Когда его вытащили из-под кровати и хорошо разглядели, то увидели нечто, неизвестное никому, напоминавшее по величине небольшую собаку, но имевшую короткую голубоватую шерсть, две трехпалые лапы и жесткие крылья около полутора метров длиной, по форме напоминающие крылья летучей мыши. Морда существа была похожа на отлитую в гипсе маску лица человека, почти плоская, с большим лбом, не покрытым шерстью, очень крупными глазами и крошечным, безгубым ртом. Вместо носа у существа была треугольная дырочка. Оно, по всей видимости, было уже мертвым. Его выбросили в яму, оставленную строителями. Позже яму засыпали. Что это такое было? Что в этой истории правда, а что, возможно, вымысел? Установить сегодня невозможно, поскольку история давняя, и прямых доказательств случившегося у исследователя нет. Но настоящей сенсацией можно считать свидетельство туристов группы Александра Лазарева, сделавшей остановку у горы Педан. Туристы увидели летящего с горы на дельтаплане человека. Привлекли внимание крылатая конструкция дельтаплана и с виду ребенок, управляющий летательным аппаратом. Видеокамера приблизила летящего человечка, и оператор вдруг увидел, что это вовсе не дельтаплан. На пленке видеокамеры осталось изображение необычного лица крылатого существа, быть может, неизвестной науке, а огромной летучей мыши с почти человеческим лицом. Зимой того же года четверо охотников из поселка Тигровый отдыхали у костра. Они услышали страшный шум около маленького озера. Заинтересованные взяли ружье и фонари, крикнули собак и пошли к озеру. При подходе к берегу собаки завыли, поджали хвосты и прижались к людям. Вспомним, что почти так же описывает реакцию собаки при встрече с летающим существом Владимир Арсеньев. Около дерева люди разглядели человеческую фигуру ростом около полутора метров. В свете фонарей они увидели существо с громадными красно-оранжевыми глазами и крылоподобными руками. Летающий человек взмахнул крыльями и низко пролетел между деревьями. А вот еще одно свидетельство, уже самое свежее. Хабаровчанка Инесса Григорьева в конце января 1997 года приехала в село Анисьевку на отдых. Прогуливаясь по окраине села, она заметила крупную птицу, летевшую в ее сторону. Присмотрелась, пытаясь определить, что это такое, и остолбенела. Я видела две свисающие вниз ноги, похожие на человеческие, рассказывает она. Существо снизилось, сделала круг и улетела. Крылья были неподвижны, двигало существо бесшумно. У него было человеческое лицо, во всяком случае, рот и большие глаза я разглядела. Кто же все-таки живет уже сотни лет, а может быть и больше, в Приморской тайге? Реликт, сохранившийся до наших дней, мутант, инопланетное существо, время от времени навещающее уссурийские дебри. Возможно, когда-нибудь мы это все-таки узнаем. А теперь перенесемся в другие регионы. Уникальный снимок прислал из Киева в одну редакцию Николай Бучко. Прислал, как он пишет, на всякий случай, потому что поверить в сие трудно. Я бы и сам не поверил, если бы не видел собственными глазами. Случилось это прошлым летом, в августе. Сначала 32-летний Николай заметил загадочную птицу во время похода за грибами, немножко, как сказано выше, ошалел, а затем решил подкараулить ее с фотоаппаратом. В чем и преуспел. По наблюдениям автора снимка, птица, больше похожая на крокодила с крыльями и крысиным хвостом, обитает, возможно, у нее там гнездо, в Чернобыльском направлении, где-то на дне довольно глубокого оврага. Жилище монстра Бучко искать не решился, поскольку успел заметить в пасти чудища довольно острые зубы, да и размерами оно впечатляет. По прикидкам Николая, размах крыльев метра полтора. «А вообще, — пишет он, — перьев у него нет, воняет от него, как от помойки. И, насколько я понимаю, именно так выглядели доисторические птеродактили. Я потому так долго и думал, посылать вам фото или нет, потому что все это выглядит нереально. У нас же не затерянный мир и не парк юрского периода. Откуда здесь, в украинском лесу, взяться птеродактилю?» А теперь в Англию. Его не видели 20 лет. И вот сообщения о человеке-сове снова наводнили британскую прессу. Знаменитый охотник за диковинными чудовищами британец Тони Шилле в своих книгах старательно выдавал за правду весь бред, который рассказывали ему всякие полусумасшедшие очевидцы встреч с оборотнями и доисторическими монстрами. Шилле удовлетворял извечную человеческую тягу ко всему загадочному и не обижался, когда ученые-эксперты обзывали его шарлатаном. Но в тот дождливый лондонский вечер, когда ему позвонил некий Дон Меллинг из Престона, Тони впервые в жизни почувствовал, что столкнулся с чем-то иным, чем плод чьей-то воспаленной фантазии. «Я знаю, что вы охотитесь за монстрами, поэтому решил рассказать вам о том, что произошло с моими дочками Джун и Вики. Они видели человека-сову». Сразу огорошил Шилле незнакомец. Дон Меллинг выбрал деревеньку Мауэн в графстве Корнуолл, неподалеку от побережья, чтобы провести среди живописной природы отпуск. Но ему пришлось бежать оттуда за 3 дня до окончания отдыха. В пасхальный уикенд в сумерках его дочери, 9-летняя Вики и 12-летняя Джун, в страхе наблюдали, как над церковной колокольней летало огромное, с ног до головы покрытое перьями, существо. Оно было похоже на жуткую человекоподобную птицу. Отвратительная тварь махала крыльями и висела в воздухе, застыв на одном месте. Затем она стала бесшумно перемещаться в сторону леса. Девочки в ужасе наблюдали за ним до тех пор, пока монстр не скрылся с глаз. «Я могу поговорить с Джун и Вики?» — спросил Шилле отца девочек. «Простите, но они настолько психически травмированы случившимся, что новые воспоминания будут для них невыносимо болезненными. Я боюсь за своих малышек, но вот рисунок человека-совы. Его нарисовала Джун. Предложил Дон Меллинг, который был, похоже, испуган не меньше девчушек. Шилле не знал, что и думать. тоже мог летать в пасхальный вечер над церковью забытой Богом деревушки. Дельтапланеристам там неоткуда было взяться, впрочем, как и реликтовым существам. Чуть позднее из Корнуолла стали поступать не менее странные сообщения. Происходящее напоминало всеобщее помешательство. Возможно, это было вызвано экстремальными погодными явлениями. Период небывалых здесь заморозков неожиданно сменился проливными дождями, вызвавшими наводнение, а им на смену пришла поистине африканская жара. Одна несчастная женщина оказалась в заточении в своем собственном доме, который на протяжении суток, как в романах Дина Кунца, яростно осаждали сотни обезумевших птиц. Они на бешеной скорости врезались в стены и погибали. После атаки весь дом был залит кровью пернатых. Другую жительницу Корнуэлла взяла в осаду стая одичавших кошек. Животные совершенно спятили. Домашние собаки бросались на своих хозяев, а на море дельфины, обычно спасавшие людей, стали их наоборот топить. Местные фермеры сообщали о сатанинской силе, вселившейся в их стада. Судя по всему, у некоторых животных обнаружился талант к телепортации. Мистическая феерия, когда целые стада коров и овец за один миг перемещались на расстояние в десятки километров, сопровождалась многочисленными визитами неопознанных летающих объектов. Тем временем у человека-совы появился собрат. Из моря по ночам на Корнуольское побережье повадился вылезать доисторический змей Моргаур. О своем очередном пришествии он извещал трубным ревом. Утром на пляже оставались отпечатки его громадных лап. Моргаура прозвали еще монстром Фалмутской бухты и даже издали буклет, посвященный исследованию так до сих пор и неразгаданного феномена. Шиля решил лично отправиться в таинственную деревню, где ему удалось побеседовать с другими очевидцами появления страшной птицы. 14-летние Салли Чемпен и Барбара Перри жили в лесном кемпинге в окрестностях деревни. Они не верили ни в каких духов и чертей. Их отдых продолжался великолепно до тех пор, пока им не повстречалось страшилище в перьях. — Вы доктор Шилле? — Мы его видели, — обратилась к нему Салли и без промедления принялась описывать свой кошмар. Птица-монстр выглядела как большая сова, но размером с человека, с острыми ушами. Глаза ее были красными и светились в темноте. Сначала я подумала, что кто-то оделся в маскарадный костюм и решил над нами подшутить, чтобы напугать. Ведь все уже знали о здешнем человеке-сове. Мы с Барбарой сначала рассмеялись, когда наткнулись на чучело. Оно нам показалось нелепым. И вдруг нам стало жутко. Оно поднялось в воздух. Мы закричали. Когда оно полетело, мы обратили внимание на ноги человека-совы. Они были как клещи. Барбара перебила Салли и добавила к описанию свои наблюдения. У него отвратительное, жуткое лицо совы с большими ушами и огромными глазищами. И еще черные клешни на ногах. Тони не был доверчивым простаком. Он сначала подумал о том, что девочки сговорились. Видимо, им захотелось его разыграть. Но он немало повидал на своем веку искусных врунов и выдумщиков, поэтому мог отличить правду от вымысла. Что бы там ни было, но Салли и Барбара действительно столкнулись с чем-то необыкновенным. Разгадки этому пока нет.